На консоли отразились неоднократные попадания по носовым щитам переднего крейсера. Уже обстреливаемые зашедшими на перехват союзными фрегатами пустотные щиты замерцали, вспыхнули и смялись. От плотного огня макропушек цепь взрывов прошла по носу и дну крейсера, который резко отклонился от курса, словно поскользнувшийся на масляном пятне грузчик. Покинув строй, он оказался на пути других кораблей, которые уже не успевали развернуться. Крейсеры врезались в подбитый передний корабль, и пламя взрыва, безмолвно взметнувшись в реальном мире, словно маяк, почти сразу же погасло. А мгновение спустя реактор переднего корабля дошел до критической точки, и яркая вспышка, будто взрыв сверхновой, поглотила все. Это был погребальный костер целой флотилии, отчего Аркадис свирепо улыбнулся, закрывая глаза. Ослепительная вспышка угасала, когда из встроенного в панель управления вокс-приемника раздался сначала треск, а затем голос воина-короля. Победные крики ультрадесантников стихли. «Воины Пылающего Рифа!» — говорит Рогал Дорн. «Магистр войны пришел к нашим вратам. Мы — авангард. Наши тела — кирпичи, а кровь — цемент. Держитесь столько, сколько сможете. Ваше самопожертвование достойно уважения. Вы — преторианцы, чьи имена будут жить вечно. Защищайте последние врата с решимостью в сердцах и сжатыми кулаками. Не отдавайте архипредателю ничего. Заставьте его кровью заплатить за каждый метр. Мы с вами. Ради Императора и выживания Терры держитесь». За ними наблюдал сам Рогал Дорн. И Аркадис последовал его приказу так, как если бы его отдал собственный примарх. Отвернувшись от обломков разбитых кораблей, капитан посмотрел на поле боя внизу. Когорты из сотен пехотинцев встретили первую волну высадившихся воинов, но даже при поддержке бронетанковых колонн предательские легионы разорвали их на части. Проблеск артериально-красного среди бело-голубых доспехов выдал, чьи воины штурмуют их врата, и от этого знания Аркадис ощутил холодное прикосновение отчаяния. Берсерки сорвались с поводка. Лейтенант не услышал его или не счел нужным ответить, он казался лишенным настоящей души комплектом доспехов. На глазу Аркадиса вспыхнул ретинальный дисплей командного браслета, который он только что заметил, и появились лица каждого ультрамарина, возглавлявшего когорты армии. Но он не мог вспомнить имен. Воины были лишь братьями-ветеранами, различающимися по суффиксу от альфы до каппы. «Отступить и перегруппироваться!» — рявкнул брат-капитан по общей связи, прежде чем отдать конкретные приказы братьям-ветеранам. Защитники начали отходить, стягивая силы вокруг самых сильных, уцелевших когорт и позволяя другим сформировать арьергард. Танковые батальоны благородно пожертвовали собой, чтобы задержать врага, и были разорваны в клочья искореженного металла. «Сформировать плотную огневую цепь!» — продолжал Аркадис, проверяя и перепроверяя ситуацию через экраны и амбразуру. «Не вступать в ближний бой! В схватке с берсерками оттянуть бойню можно было, лишь удерживая их на расстоянии. Держитесь столько, сколько сможете», — вспомнил капитан слова Дорна. Взглянув на небо, Аркадис заметил контролирующий участок реального пространства над ними флотилию имперских кораблей. Он обратился к стрелкам. «Открыть огонь по задним рядам, истощить силы, а затем мы добьем выживших». Макропушки вновь перенаправились, и по крепости разнеслось гулкое эхо отдачи. Аркадис наблюдал через амбразуру за расстрелом первой вражеской волны. Она рассеялась под плотным огнем, а среди клубов дыма и обломков кружили тела воинов, которые когда-то были его братьями. Их смерти не могли смягчить боль в сердце Аркадиса. Но они воодушевили когорты армии, которые теперь многократно превосходили врага числом. Бой на поверхности зашел в тупик. «Хорошая работа, милорд», — заметил лейтенант. «Враг остановлен». Но в его голосе не было ничего личного, будто это был лишь запрограммированный ответ. «Пока что, брат», — кивнул Аркадис. Прежде чем он сказал что-то еще, вновь затрещал Вокс, предупреждая о появлении кораблей в защищаемом ими секторе. Взгляд на наблюдательный экран открыл гораздо больший флот. Его возглавлял один особенный корабль, выделяющийся среди прочих — «Дух Мщения». Огромный флагман Хоруса, зазубренное черное копье во мраке, ощетинившееся орудиями и рычащее с яростью еле удерживаемого зверя. Его окружали десятки других крейсеров и чудовищных линкоров. Но по сравнению с боевой боржой Хоруса, все они оказались крошечными. То был проводник воли магистра войны в пустоте, зловещий корабль, воплощавший его сделку с хаосом и всемогущество, которое обещали даровать примарху, если он отдаст губительным силам последний оплот человечества. Когда он заговорил, то раздался рев орудий, способных разрушить целые миры. Из жерл пушек духа мщения вырвалось одно слово, и слово это было «гибель». Идущая на перехват имперская флотилия исчезла в яростном огненном вихре, а затем все стихло, и солнечный ветер разнес прах. Раненое флагманом Хоруса реальное пространство загудело от ужаса и муки. Вот теперь Аркадис вздрогнул. Как нам выстоять против такой безграничной ярости? Но брат-капитан был ультрамарином и превыше всего чтил долг. Он будет удерживать позицию ради Императора, ради Терры и всех человеческих душ, которые принесут в жертву жаждущим богам, если он не выстоит. «Перезарядить орудия! Огонь по эскортам! Разбить строй! Пусть их флагман пробирается через обломки собственного флота!» Дух мщения все еще был слишком далеко, и на таком расстоянии корабль с подобной броней и щитами отмахнется от канонады, как от укусов насекомых. Но вот вырвавшиеся вперед корабли, сжигающие двигатели, чтобы идти впереди исполинского флагмана, они кружили вокруг баржи, словно мелкие хищные рыбешки вокруг Левиафана. Аркадис хотел, чтобы духу мщения пришлось проломиться через кладбище погибших кораблей. Даже если они лишь замедлят флагман, это тоже будет победой. «Плотный, непрерывный огонь!» — отдал приказ капитан. «Продолжайте стрелять, пока не закончатся снаряды!» Обстрел продолжался меньше минуты, когда крепость подбил один из крупных кораблей сопровождения Хоруса. Ударная волна подбросила Аркадиса. Осколки камня бетона вонзились в лицо. Один глубоко погрузился в челюсть, но капитан не обратил на это внимания. Он ударился о каменный трон, но не смог удержаться и покатился. Чувства наполнились пламенем, дымом и грохотом. Откуда-то донесся сдавленный крик. Погиб стрелок. На этот раз Аркадис поднялся быстрее, стряхнув головокружение и вгляделся в расходящиеся клубы дыма. Его худшие страхи подтвердились. Разорванный пополам воин, изломанной марионеткой, свисал из орудийного кресла. Большую часть левой половины черепа раздавило, и уцелевший глаз смотрел с окровавленного лица, когда-то прекрасного, но теперь жуткого.